Мои болезни. Как я уже говорил, я приехал к старцу больным. В тех трудных условиях мое состояние вскоре ухудшилось, и появились признаки туберкулеза. У меня были